счастья нам, да, счастья сегодня нам много надо. Господь всегда, всегда хранит от бед, молится от души, от рана, и утешение от бед. Молится час. Тебе возносим.